الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Продолжим с вами разъяснение а'ламу ас-суннати аль-маншура ли'тикади ат-та'ифати ан-наджияти аль-мансура. Автор этой книжки шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими рахимахуллах ва джаала фирдауса мауана ва мауах. Шейх он сделал эту книжку, то есть по разделу акида, вероубеждения. И он ее составил в виде вопросов и ответов, чтобы быстро, то есть, дать человеку, то есть, знать именно о акиде. И мы с шейхом уже, то есть, на прошлом уроке начали разобрать вопросы насчет куфра, то есть, вопросы насчет неверия. И сказал вам, то есть, разницу между куфром и между ширком. И почему мы должны знать куфр, должны знать его виды и так далее? Потому что мусульманин, который говорит «Ла Илляхи Илляллах, Мухаммад Расулуллах», если он не будет знать куфр, то есть неверие, и его развести, он может запросто попасть в куфр. Не думая об этом. Поэтому мы должны знать, мы должны, то есть, изучать таухид и должны знать, что такое куфр и какие его разновидности, чтобы мы не попали в эти поступки. Потому что я сказал вам, что есть мурджиити, есть привенчивые нововведения, у которых что человек, если он говорит «Ла Илляха Илляллах, Мухаммад Расулуллах», это значит, он куфр не делает. Или он уже, даже если куфр сделает, он не уходит из ислама. Это неправильно. Это неправильно. Да, человек, если он говорит «Ла Илляха Илляллах, Мухаммад Расулуллах», он уже мусульманин. Нас интересует, что он уже мусульманин. Его нельзя обвинить в куфре, если он не сделал, то есть, явный куфр с определенными условиями, о которых, то есть, ученые писали и говорили об этом, то есть, в своих книгах и в своих лекциях. Поэтому вы должны, иншаллах, на этот вопрос обратить внимание и должны знать, что мусульманину ему не хватит только сказать «Ла Илляха Илляллах». Должен сказать «Ла Илляха Илляллах, Мухаммад Расулуллах» и должен защищать это свидетельство путем оберегания ширка и неверия, и нововведений, и грехов. То есть давайте посмотрим. Шейх Рахимахуллах, на прошлом уроке мы начали с ним разобрать вопрос, дошли до 63 вопрос по арабскому варианту. Но я бы хотел повторить вопрос номер 162, потому что на нем опираются, то есть, следующие вопросы. Поэтому повторяем. Шейх Рахимахуллах, он сказал: «Ма хуа дуду л-иман?» Аль-джаваб: «Дуду л-иман л-куфр. Ва хуа аслун лаху шуаб. Кама анна л-имана аслун лаху шуаб. Ва кад арафта мимма тақаддам. أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمى في النصوص كثيرا منها إيمانا كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمى في النصوص كثيرا منها كفرا كما سيأتي، فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا ينافي قول القلب ولا عمله ولا يستلزم من ذلك. دعوا جميعا برشتاين بفترين اتت وفوس Что является противоположностью веры? Ответ: противоположностью веры является неверие. представляющая собой основу, у которой так же, как и у веры, имеется ответвление. Ранее уже было сказано, что в основе веры лежит связанное с подчинением подтверждение, требующее выражения повиновения в форме исполнения религиозных обязанностей. Что же касается неверия, то в его основе лежат отрицание и упорство, неизбежно связанные с высокомерием и ослушанием. Все религиозные обязанности относятся к тем или иным ответвлениям веры, а в некоторых аятах и хадисах, как мы уже отмечали ранее, многие из этих обязанностей были прямо названы верой. С другой стороны, все прегрешения относятся к тем или иным ответвлениям неверия, а в некоторых аятах и хадисах многие из них были прямо названы неверием, о чем мы подробнее поговорим ниже. Таким образом, если ты знаешь об этом, значит тебе известно и то, что неверие бывает двух видов. Большое неверие, которое полностью ставит человека вне рамок веры. Неверие такого рода связано с убеждениями, несовместимыми ни со словами, ни с делами сердца, или же с чем-нибудь одним из этого. И малое неверие, несовместимое с полнотой веры, но не противоречащее вере абсолютно. Неверие такого рода находит свое выражение в делах, но не противоречит ни словам, ни делам сердца, и не обязательно требует этого. То есть, если вы обратили внимание, шейх рахимахуллах, я тоже сам на этот момент остановился на прошлом уроке. Я здесь еще его повторяю, чтобы вы на это обратили внимание. Шейх рахимахуллах, что он говорит? Что же касается неверия, то в его основе лежит или лежат отрицание и упорство. Обратите внимание, лежат в его основе отрицание и упорство, неизбежно связанные с высокомерием и ослушанием. То есть мы видим последствий куфра, видим это, то есть или ослушание, или высокомерие. Поэтому, если вы это поняли, понимаете, почему иногда, алейкум ассалям ва баракату, можно найти, что некоторые грехи в исламе, их называют куфр. Хотя они не выводят человека из ислама. Вы меня понимаете? Надо на это обратить внимание. Шейх сказал, то есть, что же касается неверия, то в его основе лежат отрицание и упорство. Отрицание и упорство к чему приводят? Шейх сказал, неизбежно связаны с высокомерием и ослушанием. То есть упорство и отрицание приводят к ослушанию и высокомерию. Поэтому можно найти некоторые грехи, как сейчас шейхом посмотрим, ислам или Коран или Сунна называют эти поступки куфр. Почему куфр? Потому что там есть ослушание, потому что там есть высокомерие. Но эти поступки не выводят человека из ислама. Поэтому это очень надо и очень важно на это правильно то есть, понимать. И потом, кроме этого, обратите внимание на то, что шейх он сказал, потому что я сказал вам тема насчет куфра, она очень важная. И если человек не будет правильно ее понимать, он попадет или в идеологии этих приверженцев нововведения, как Ашарити, как Мутазиля, как Мутазиля, как Хаварич, которые обвиняют человека в куфре, и у них мусульманин выходит из ислама, алейкум ассалям ва баракату, или можно попасть в противоположной стороне идеологии, как у мурджитов, которые они... Человек, если он сделал самые страшные поступки и сделал куфр, который вводит ислама, и на него нет, у него нет оправдания, они начинают и говорят, нет, он мусульманин, и нельзя его обвинить в куфре и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Давайте посмотрим, что шейх дал определение куфр, в виде куфра, то есть в виде неверия. Он сказал, что куфр бывает два вида, куфр акбар и куфр асгар. То есть большое неверие и малое неверие. Шейх потом, что он сказал, то есть большое неверие, аль-куфр, аль-акбар, которое полностью ставит человека вне рамок веры. Потом человек говорит, неверие такого рода связано с убеждениями несовместимыми или, то есть несовместимыми ни со словами, ни с делами сердца, То есть, или же с чем-нибудь, с одним из этого, то есть поступка. То есть, шейх рахимахуллах, он говорит, неверие, которое является или считается большим куфром, оно несовместимо ни со словами сердца, и несовместимо с его, то есть делами, или один из них. Понимаете меня? Поэтому вы на это обратите внимание. А малая неверия, что же говорит? Что говорит? То есть малая неверия, то есть аль-куфр аль-асгар, несовместимая с полностью веры, но не противоречит, то есть веру абсолютно. Неверие такого рода находит свое выражение в делах. Обратите внимание, здесь неверие такого рода находит свое выражение в делах, но не противоречит ни словами, ни делами сердца, и не обязательно требует этого. Пожалуйста, вы еще на это обратите внимание, то есть малое неверие, или как сейчас мы посмотрим, то есть сейчас когда, то есть, его называют аль-куфр аль-амали, то есть неверие со стороны дела, и сейчас мы посмотрим, то есть не все поступки со стороны дела не являются большим куфром. Но мы когда, ученые когда говорят, что малый куфр или малая неверие, ее называют, то есть аль-куфр аль-амали, то есть неверие со стороны дела или со стороны, то есть поступка, и здесь имеется в виду, что такое неверие, оно не противоречит ни словами, и ни делами сердца, и обязательно не требует этого. Давайте посмотрим дальше, то есть следующий вопрос шейхам рахимахуллах. Давай будем, то есть прочитаем следующий вопрос, потому что это повторение. На русском сразу давай прочитаем. Почему неверие по убеждению полностью несовместимо с верой? Как можно объяснить подробнее, почему такое неверие приводит к исчезновению веры? Ответ. Ранее уже говорилось о том, что вера представляет собой сочетание слова и дела. Имеется в виду слова сердца и языка, и дела сердца, языка и прочих частей тела. Под словами сердца подразумевается убежденность, а под словами языка – произнесение слов свидетельства Единобожия. Если же говорить о делах сердца, то под ними подразумевается намерение и проявление искренности, тогда как под делами частей тела подразумевается повиновение, находящее свое выражение в исполнении всех религиозных обязанностей. Таким образом, с прекращением слов и дел сердца, слов языка и дел, совершаемых различными частями тела, вера исчезает полностью. Если же исчезает убежденность сердца, то и все остальное становится бесполезным. Убежденность сердца является необходимым условием действительности вышеупомянутых четырех условий и их полезности, как и в случае с теми, кто не верит в имена и атрибуты Аллаха, или же во что-нибудь из того, с чем Аллах направил к людям своих посланников, и что Он ниспослал в своих писаниях. Все приверженцы сунны единодушны во мнении о том, что если дела сердца прекращаются, это приводит к полному исчезновению веры, даже если и сохраняется искренняя убежденность. И все они считают, что одна только убежденность сердца бесполезна, если она не подкреплена делами, являющимися выражением его любви и повиновения. Так никакой пользы не получили ни Иблис, ни фараон, ни его народ, ни многобожники, ни последователи других религий, которые были убеждены в правдивости посланников и подтверждали это тайно и открыто, но вместе с тем говорили: «Он не является лжецом, однако мы не последуем за ним и не уверуем в него». Давайте уже начинаем, то есть нашу сегодняшнюю, то есть лекцию. Шейх рахимахуллах говорит в вопросе номер 164. Кем аксаму аль-куфри аль-акбар аль-мухриджи мин аль-милля? Аль-джаваб علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر الجهل والتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. Читаем. На сколько частей подразделяется большое неверие, ставящее человека вне рамок религии? Ответ. Из всего того, что уже было сказано нами ранее, следует, что оно состоит из четырех частей. Неверие, выражающееся в форме невежества, джахиль, и объявление ложью, такзиб. Неверие, выражающееся в форме непризнания, джухуд. Неверие, выражающееся в форме упорства, инад. И проявление высокомерия, истигбар. И неверие, выражающееся в форме лицемерия, нифак. То есть, обратите внимание, шейх рахимахуллах сказал, что неверие имеет несколько видов. Шейх здесь сказал четыре, но их больше, чем четыре. Мы сейчас посмотрим еще раз с вами. Шейх здесь перечислил, так можно сказать, основные четыре, или они как называются, они являются основами всех видов куфра. Поэтому шейх перечислил четыре. Понятно? Но их, как мы сейчас посмотрим, это их больше, чем четыре. Потому что, субханаллах, аль-куфр, это, как говорится, море, у которого нет берега. То есть, куфр или поступки, которые бывают куфр, их очень много. Давайте посмотрим. Шейх рахимахуллах, он сказал, что есть неверие, выражающееся в форме невежества, то есть куфр аль-джахль ва ат-такзиб. И то есть объявление лжу или лживости. Сейчас посмотрим, что значит такое. Потом сейчас сказал, то есть неверие, то есть выражающееся в форме непризнания, аль-джухуд. И невера выражается в форме упорства, то есть аль-инад, и проявление высокомерия, называется это, то есть на арабском листикбар, и невера выражающаяся в форме лицемера, то есть это называется куфр нифак. Давайте сейчас мы будем посмотреть каждый вид из этих видов по отдельности, и надо его правильно понимать. Почему надо знать? И почему шейх рахимахуллах он поставил этот вопрос? То есть, по-моему, наверное, он это поставил, чтобы дать опровержение, превентив нововведение. Кто сможет догадаться? То есть, я, по-моему, говорю, допустим, шейх, он поставил такой вопрос, то есть, в виде неверия, то есть, он сказал, что их четыре, может быть, в Аллаху Алям, то есть, целью опровержения, превентив нововведения. Кто сможет догадать, кто именно? Кто сможет знать, или кто может догадаться об этом? Давайте сейчас спрашиваем, чтобы вам не было скучно. Кто сможет нам говорить? Или кто может догадать, какое течение, или какие превенчивые нововведения? Полтака слышно? Слышно, Фалтак? А, суфисты? Нет, не суфисты. Хорошо. Есть привычные нововведения, как, допустим, джахмити и их потом последователи, они считают, что куфр бывает только в джухуде. Вы меня понимаете? Привенчивые нововведения, как Мутазила, как Джахмия, Джахмити, у них куфр, который выводит человека из ислама, это только куфр аль-джухуд. То есть это непризнание, неверие, то есть выражающиеся в форме непризнания. Понимаете меня? Вот, если слышали о таких, то есть привенчивых нововведениях, их называют аль-джахмия. У джахмитов только неверие может быть только при джухуде, только при то есть, непризнании. А, допустим, неверие, то есть выражающиеся то есть в форме ложью, они говорят, это не куфр, у них это не куфр. Допустим, неверие, выражающиеся в форме, допустим, лицемерия, это у них не куфр. Неверие, выражающиеся в форме, то есть сомнения, это у них не является куфром. Понимаете меня? Поэтому шейх, валлаху а'лам, он поставил этот вопрос, или этот вопрос, да, почему, дал нам знать, какие виды неверия, чтобы мусульманин или чтобы человек из Ахли Сунна ва Джамаа понял, что неверие не ограничивается только и куфр аль-джухуд. То есть неверие не ограничивается только в форме, то есть непризнания. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Давайте сейчас посмотрим каждый вид, потому что шейх, рахимахуллах, дал нам виды большого неверия. Вы сейчас обратите внимание, мы сейчас говорим о виде большого куфра, большого неверия. Шейх сказал 4, но как сказал вам, их больше, чем 4. Я дам вам потом побольше некоторые из них. Во-первых, шейх сказал, то есть, ма хуа куфру л-джахли ват-такдиб. Ма хуа куфру л-джахли ват-такдиб. Аль-джаваб хуа ма кана ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بآياتنا وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون الآيات وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا به بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه Что именно представляет собой неверие, выражающееся в форме невежества и объявления ложью? Ответ: неверие такого рода может проявляться как внешне, так и внутренне, примером чего может служить поведение большой части неверных курайшитов и живших до них, о которых Аллах Всевышний сказал, те, которые посчитали ложью Писания и то, с чем направили мы наших посланников, но скоро они узнают. Также Аллах Всевышний сказал: «И отстраняйся от невежественных». Также Аллах Всевышний сказал: «О Мухаммад! Подумай о том дне, когда мы соберем из каждой общины толпу из тех, кто объявляет ложью наши знамения, и будут они удержаны, а когда явятся другие, они скажут: неужели вы посчитали ложью мои знамения, ничего не узнав о них? Он скажет: неужели вы посчитали ложью мои знамения, ничего не узнав о них? Так чем же вы были заняты?» Аллах Всевышний также сказал: «Но объявили они ложью то, чего не объемлют своим знанием, и толкование чего пока еще не пришло к ним». Указанием на это могут служить и другие аяты. Давайте посмотрим каждый вид в отдельности. Шейх Рахимахуллах, он здесь объединил, то есть два вида куфра вместе. То есть он сказал 4, но если мы сейчас обратили внимание, он здесь два вида куфра. Куфру такдиб и куфру джахль. Поэтому давайте посмотрим. То есть шейх сказал, что именно представляет собой неверие, выражающееся в форме невежества. Это на арабском называется куфр аль-джахль. Понятно? И объявление ложью. Это уже на арабском называется куфр ат-такзиб. Кадиб на арабском, это значит, на русском это значит ложь или неправду говорит. Называется на арабском ложь. Поэтому здесь два вида куфра, то есть куфр джахл, неверие, выражающееся в форме невежества, и второй вид куфр ат-такзиб. Неверие, выражающееся в объявление неверия, объявление, то есть ложью. Эти два вида куфра, они разные. Что значит куфр такдиб? То есть невера, выражающаяся объявление, то есть ложью. Это когда человек считает посланники Аллаха Азза ва Джалла обманщики. То есть он не признает то, что они говорят. Вы меня понимаете? Допустим, пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, допустим, курайшитам, и знаете что? Аллах Азза ва Джалла, он оживляет мертвых после их смерти. Он сообщил им, допустим, о такой вещи. Они считали его лжецом, обманщиком. Поэтому сказали, не слушайте Мухаммада, он каззаб, он обманщик. Вы меня понимаете? Слышно вам, что значит куфра такзиб? То есть невера, выражающаяся в объявление, то есть ложью. Это когда человек считает пророки или считает пророком Аллаха Азза ва Джаль обманщиком, и поэтому он не признает то, что они говорят. Поэтому Аллах Азза ва Джаль сказал о них в Коране: «Аллазина каззабу». То есть «Аллазина каззабу бил-китаби ва бима арсальна бихи русулана фасауфа яъламун». Те, которые посчитали ложью Писания и то, чем направили мы наших посланников. Но скоро они узнают. То есть это называется куфр такзиб. То есть неверие, выражающееся, то есть в форме объявления ложью. И такой вид куфра выводит человека из ислама. Допустим, если кто-то считает себя мусульманином, ты говоришь ему, Аллах Азза ва Джаль сказал в Коране, что есть рай, и что есть ад. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что есть рай, есть ад. Или, допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что были народ, допустим, Нуха, или был народ, допустим, Иса, или был не народ, то есть был посланник Нух, был посланник Иса, был Ибрахим и Мухаммад, допустим, и Салих и так далее. Ты ему так говоришь, что посланник так говорит, и на это есть достоверное сообщение. И он говорит, я в это не верю. То есть он таким образом, это значит, он считает, что этот посланник обманывает. То есть он считает, что этот посланник обманывает, это называется куфр такдиб. И такой куфр выводит человека из ислама. Второй вид куфра, который шейх сказал, куфр аль-джахль. Что значит куфр аль-джахль? То есть это неверие, выражающееся в форме невежества. Это, как сейчас можно сказать, то есть то, что большинство неверных, которые сейчас есть, они ислам не принимают, потому что не знают об исламе. Понятно? Или не знают, что ислам это истинная религия. Они попали в куфр. Но в какой куфр? Куфр аль-джахль. Вам понятно? Допустим, если ты взял какого-то человека, он вообще не слышал об исламе и не знает об исламе и так далее, его куфр какое? Называется куфр аль-джахль. Невежество, выражающееся в форме, то есть неверие, выражающееся в форме невежества. То есть он ислам не принял. Почему? Потому что он не знает ислам, или он не знает, что ислам это истинная религия. Такой человек, то я сам его называют кафиром, или его называют мушриком. Поэтому, если вы обратили внимание, Аллах Азза ва Джалла, что сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в Коране, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Если кто-то из многобожников попросил у тебя, то есть убежище, дай ему это, и дай ему слушать, то есть слово Аллаха, то есть дай ему слушать Коран. Если обратили внимание, Аллах Азза ва Джалла назвал этого человека мушрика, то есть он его назвал многобожника, хотя он не слышал, то есть об исламе и так далее. Я думаю, вам понятно, иншаллах. То есть здесь есть два вида куфра, шейх он их объединил, потому что он считает, то есть, может быть, он считает, что они, то есть, их мало, или потому что, да, действительно, куфр со стороны такдиб, то есть, когда человек считает, что посланник Аллаха, он обманывает, или он обманщик, такой вид куфра, его очень мало. Понятно вам? Ясно вам насчет куфра такдиб и куфра джахль? Если понятно, что потом прийти уже на следующий, то есть вид. Потому что эта тема, я сказал вам, она очень важная. И лучше, то есть, взять понемножку, чтобы было понятно, понятно всем. В Полтаке слышно? Слышно в Полтаке? Хорошо. Если тогда, тогда давайте следующий вопрос. Человек говорит, ма хуа куфру аль-джухуд? Аль-джаваб хуа ма кана бикитмани аль-хакки ва адами аль-инкияди лаху захиран ма аль-ильми бихи ва ма'рифатихи батинан ка куфри фирауна ва каумихи би Муса алейхи ассалям ва куфри аль-яхуди би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям кала та'аля фи куфри фирауна ва каумихи ва джахаду биха ва стайканатха анфусухум ظلماً وعلوًا وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال تعالى وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون اشتاين Что именно представляет собой неверие? Выражающееся в форме непризнания. Ответ. В данном случае речь идет о сокрытии истины и внешнем неповиновении ей тех, кто признает ее внутренне. Примером подобного неверия может служить неверие фараона и его народа в Мусу и неверие иудеев Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. О неверии фараона и его народа Аллах Всевышний сказал так. И отвергли они их в силу своей несправедливости и кичливости. Что же касается иудеев, то о них Всевышний сказал, когда пришло к ним то, о чем они знали, они не уверовали в это. Аллах Всевышний также сказал, однако поистине некоторые из них скрывают истину, хотя и знают ее. Давай будем еще раз повторить, да. Что именно представляет собой неверие, выражающееся в форме непризнания? Ответ. В данном случае речь идет о сокрытии истины и внешнем неповиновении ей тех, кто признает ее внутренне. Примером подобного неверия может служить неверие фараона и его народа в Мусу и неверие иудеев Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. О неверии фараона и его народа Аллах Всевышний сказал так, и отвергли они их в силу своей несправедливости и кичливости. Что же касается иудеев, то о них Всевышний сказал, когда пришло к ним то, о чем они знали, они не уверовали в это. Аллах Всевышний также сказал, однако, поистине, некоторые из них скрывают истину, хотя и знают ее. Шейх Рахимахуллах, он начал дать нам понять, или дать нам знать, что, что такое куфр аль-инад. Куфр аль-джухуд. Слышно вам? Верия, выражающаяся в форме непризнание. Желательно, чтобы вы знаете слова, то есть как называется, то есть на арабском. Скажу вам, то есть куфр аль-такдиб это неверие, выражающееся в объявление ложью. Куфр аль-джахль это неверие, выражающееся в форме, то есть невежества. Сейчас мы будем посмотреть куфр аль-джухуд. Есть такое выражение на арабском, и постоянно ученые пишут об этом. Куфр аль-джухуд, то есть это неверие, выражающееся в форме непризнания. Шейх что сказал? Шейх сказал, в данном случае речь идет о сокрытии истины. Понятно? То есть человек, он истину, он ее знает. Знает в сердце, что это истина, но не хочет повиноваться. Подчиняться он не хочет. Поэтому, если вы на это обратили внимание, тогда, может быть, у кого-то из вас, какая разница тогда между куфр аль-такдиб и куфр аль-джухуд? я сказал куфр такдиб, то есть невера, выражающаяся в форме объявления в ложью. Есть куфр джухуд, невера, выражающаяся в форме, то есть непризнания. То есть как, тогда какая разница, алейкум ассалям, какая разница между двумя видами куфра? То есть ученые говорят, то есть куфр джухуд, неверие, то есть из-за непризнания, почти как куфр таквиб. То есть они с одной стороны похожи, синонимы друг с другом, но с другой стороны они не синонимы. То есть куфр аль-джухуд, аль-джухуд, то есть неверие, выражающееся в форме непризнания, оно обычно, что бывает, сердце признает, но язык не хочет признать. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах, вам? То есть куфр аль-джухуд, в сердце есть убеждение, что это правильно, и это, то есть это истинно, но язык не хочет признавать это. Это то, что отличает куфр аль-джухуд от куфр аль-такдиба. Кроме этого, неверие, выражающееся в форме, то есть непризнания, оно большинство всего связано с упорством. Понятно? Больше всего оно связано с упорством. А куфр аль-такдиб не обязательно. То есть, если он считает, что этот посланник обманывает или он правду не говорит, это не говорит нам о том, что он упрямый. Ясно? Вот это, на это надо обратить внимание. И такой куфр попали, то есть, как шейх нам говорил, фараон. Фараон, как Аллах сказал, то есть о нем в Коране, он знает, что Муса алейхиссалям посланник Аллаха. Но не хотел, то есть из-за джухуда, не хотел это признавать. Понятно? Кроме этого, Аллах Азаджа сказал о евреях. Аллах сказал о них, что они знают его, то есть пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как знают, то есть своих сыновей. И Аллах сказал: «Фалямма джааахум ма арафу кафару бихи». То есть когда пришло к ним, то есть к евреям, о чем они знали, то что у них написано, то есть в своих писаниях, то есть когда пришло к ним то, о чем они знали, они не уверовали в это. Они в это не уверовали, и не хотели подчиняться. Вот это называется куфру аль-джухуд, и вы, иншаллах, на него обратите внимание. Давайте посмотрим следующий вид куфра. Шейх рахимахуллах задал такой вопрос, 167-й по арабскому варианту. Шейх рахимахуллах говорит: «Ма хуа куфру аль-инади валь-истикбар?» الجواب هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به كفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله وقال أي إبليس فأسجد لمن خلقت طينا وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون وقال تعالى عن إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Что именно представляет собой неверие, выражающееся в форме упорства и проявления высокомерия? Ответ. В данном случае речь идет о неподчинении истине, сочетающемся с внутренним признанием ее, примером чего может служить неверие Иблиса и о чем Аллах Всевышний сказал так. И вот мы сказали ангелам: «Склонитесь до земли пред Адамом». И все склонились, кроме Иблиса, отказавшегося, возгордившегося и ставшего неверным. Иблис не мог не признать сам факт веления Аллаха склониться до земли перед Адамом, как не мог отрицать и того, что получил такое веление. Но тем не менее он стал возражать против этого веления и порочить мудрость и справедливость того, кто его отдал, сказав, как поведал нам Аллах Всевышний, следующее: «Стану ли я склоняться до земли перед тем, кого ты создал из глины?» Аллах Всевышний поведал также, что он сказал: «Не стану я кланяться до земли человеку, которого создал ты из сухой звонкой глины, из грязи, которой была придана форма. И Аллах Всевышний поведал, что Иблис сказал: «Я лучше его, ведь меня ты создал из огня, а его ты создал из глины». Давайте сейчас посмотрим, что шейх рахимахуллах хотел нам говорить. То есть шейх задал такой вопрос, то есть что такое куфр аль-инад ва аль-истикбар? Что такое куфр аль-инад и аль-истикбар? Шейх рахимахуллах, то есть по переводу на русском говорится, что именно представляет собой неверие, выражающееся в форме упорства. Понятно, это называется инад. Арабы, когда говорят о ком-то, он анид, Хуанид, он упрямый, то есть его, он очень так упрямый, не хочет слушать. То есть, что именно представляет собой неверие, выражающееся в форме упорства и проявления высокомерия. Это уже называется истикбар, мутакаббир. То есть, я сказал, в данном случае речь идет о неподчинении истине, сочетающийся с чем-то с внутренним признанием ее. То есть, если заметили разницу между куфр аль-джухуд и куфр аль-инад аль-истикбар, то есть куфр аль-джухуд, человек, он не хочет даже признавать истину. Понятно? Куфр аль-джухуд, как, допустим, фараон, он знал, что это истина, но даже языком не хотел признавать. Или как, допустим, евреи, они знают, что Пророк саллаллаху алейхи ва салям посланник Аллаха, но не хотели даже признавать. А куфр аль-инад валь-истикбар, то есть неверие, выражающееся в форме, то есть упорство и высокомерие, человек, он признает, что это правильно, да, и это истинно, но я не хочу. То есть он не хочет подчиняться. Поняли разницу, то есть между куфр аль-джухуд и между куфр аль-инад валь-истикбар? Вот эта тонкость, вы, иншаллах, на это обратите внимание. И такой вид куфра, или такой вид неверия, как сказал Ибн аль-Кайм рахимахуллах, его можно найти у тех людей, имеющихся власть, какую-то власть или какое-то великое, то есть, положение или статус среди людей. Понятно? Или если человек, у него есть выгода от его статуса или от его положения. Понятно? Поэтому он не подчиняет истину. Почему? Потому что он знает, если примет истину, и тогда ему придется выполнять ее, и тогда он потеряет его власть, или потеряет его авторитет, или потеряет его статус. Поэтому он не признает эту истину, то есть он не хочет подчинять такую истину. Ясно, иншаллах вам? Поэтому куфр аль-инад валь-истикбар, невера, выражающаяся в форме упорства и высокомерия. Пример этого можно дать Иблис. Иблис познал, что это, то есть, истина, но не хотел, то есть, подчиняться. Можно здесь тот самый пример дать, как сказал Ибн аль-Кайм рахимахуллах, Абу Талиб. Абу Талиб, дядя Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, у него не был куфр аль-джухуд. Абу Талиб, у него не было неверия, выражающейся в форме непризнания. Нет, у Абу Талиба был куфр аль-джухуд куфр аль-инад валь-истикбар. У Абу Талиба был такой вид неверия, то есть неверия, выражающаяся в форме упорства и высокомерия. Он не хотел, то есть, подчинять религию Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, потому что он не хотел, чтобы люди, или курайшити, или жители Мекка, порицали его и говорили о нем плохо. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Вот это вид того самого куфра, который на него надо знать. Дальше шейх говорит: «Ма хуа куфру ннифак?» Аль-джаваб хуа ма кана би адами тасдик аль-кальби ва амалихи маа аль-инкияди ваахиран риаа ан-наси ка куфри ибн Салулин ва хизбихи аль-лазина кала Аллаху Та'ала фиихим ва мина ан-наси ман якулу ааманна биллахи вал-яуми ал-ахир ва ма хум би му'минин юхадиуна Аллаха вал-лазина ааману ва ма яхдауна илля анфузахум ва ма яшурун في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير غيرها من الآيات. نعم. Что именно представляет собой неверие, выражающееся в форме лицемерия? Ответ. В данном случае речь идет об отсутствии убежденности сердца и его бездействии, сочетающихся с внешним выражением повиновения. Что делается на показ людям? Таким было неверие Ибн Салюля и его приспешников, о которых Аллах Всевышний сказал так: «Среди людей есть такие, которые утверждают, мы уверовали в Аллаха и в последний день, но они не веруют. Чатся они обмануть Аллаха и уверовавших, но обманывают только самих себя, не ведая об этом. В сердцах их болезнь, а Аллах усугубил болезнь их. Уготовано им мучительное наказание за то, что они лгали. А когда им говорят, не творите нечестия на земле, они отвечают, мы совершаем только благое. Однако они-то и распространяют нечестие, сами о том не ведая. А если им говорят, уверуйте, как уверовали другие люди, они отвечают, разве уверуем мы, как уверовали глупцы? На самом же деле они сами глупцы, однако они этого не знают. Встречая тех, кто уверовал, они говорят, мы уверовали, а когда остаются наедине со своими шайтанами, то говорят, поистине, мы с вами, мы ведь только насмехаемся. Аллах тоже посмеется над ними, продлив им жизнь в их беззаконии, и будут они блуждать в растерянности. Они те, кто променял путь истины на заблуждение, но торговля их не принесла прибыли, и не относятся они к числу идущих правильным путем. Они подобны тому, кто разжжет огонь, а когда огонь этот осветил все окружавшее его, Аллах унес их свет, оставив их во мраке ничего не видящими. Глухие, немые, слепые, они не вернутся. Или подобны они оказавшимся под дождем, падающим с небес и несущим с собой мрак, гром и молнии. Они затыкают уши пальцами, защищаясь от раскатов грома и опасаясь смерти. Но Аллах окружает неверных со всех сторон. Молния почти лишает их зрения, когда она освещает для них путь. Они идут при ее свете. Когда же их окутывает мрак, они останавливаются. А если бы Аллах пожелал, то Он, конечно же, лишил бы их слуха и зрения. Поистине Аллах все может». Я думаю, то есть здесь ясно, то есть куфр нифак, неверие, выражающееся в форме, то есть лицемерие. Я думаю, здесь ясно, не стоит много говорить. То есть и как шейх рахимахуллах, он указал, дал пример Абдуллах ибн Салюль, это лидер лицемеров, который жил во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И как Аллах сказал, то есть в Коране, они говорят пророку и верующим людям, мы уверовали в Аллаха и в судного дня. Но когда они уже сидят между собой и никто их слушает, они издеваются над пророком и показывают, что они не уверовали, просто они издеваются и лгут, то есть или они обманывают. И Аллах Аз-Джаль сказал, что Он им сделает и как Он их накажет, потом, то есть накажет и в этой жизни, и в судном дне. Вот эти виды куфра, которые шейх рахимахуллах, он говорил. Я сказал вам, что есть другие виды куфра. Шейх Аль-Фаузан, он в своей книге, то есть Китаб Ат-Таухид, он сказал, то есть дал еще другой вид куфра, его называют куфр аль-и'рад. То есть это неверие, выражающееся в форме, то есть отказа и отвращения. Ясно вам? Понимаете меня, иншаллах? То есть шейх рахимахуллах, шейх Аль-Фаузан, сохраните в Аллах Азза ва Джал, он сказал, что есть из видов большого неверия такой вид куфра. Его называют куфру аль-и'рад. То есть неверие, выражающееся в форме отказа и отвращения, то есть от Аллаха и от его, то есть, от его религии. И шейх, да сохранит его Аллах, дал такую аю в суре Аль-Ахкаф. Откроем 46-ю суру, ая номер 3. Аллах говорит о кафирах, «Валлазина кафару амма унзиру му'ридун». «Валлазина кафару амма унзиру му'ридуна». Слушаем. мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, воистине и на определенный срок. Но те, которые не веруют, отворачиваются от того, от чего их предостерегают. Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, воистине и на определенный срок. Но те, которые не веруют, отворачиваются от того, от чего их предостерегают. Что значит куфр аль-и'раб? Что значит неверие? Или как правильно понимать? Неверие в выражающейся форме отказа и отвращения. Ученые объясняют, то есть куфр аль-и'раб — это когда человек, он, то есть, дает спину, как можно сказать, или отворачивает от посланника или от его религии. То есть он не обвиняет его в лживости и не верит в него. Вы меня понимаете? То есть он, у него все равно. То есть он, это называется куфр аль-и'раб, отвращение от пророка или от его религии. То есть у него слова пророка или то, что пророк говорит, он не считает их ложью, и он в них не верит. Понятно? Он не воюет против пророка и не защищает его. Понимаете меня? Он не любит ради пророка и не враждуется с кем-либо ради пророка. Вы меня ясно? Понимаете меня еще? Слышно в Палтаре? Это называется куфр аль-и'раб. Это называется, то есть, неверие, выражающееся в форме отказа и отвращения. То есть, когда у него все равно, то, что пророк говорит, или то, что посланник говорит, он это, в это не верит, и одновременно не обвиняет его в лживости. Кроме этого, он его не любит, не любит пророка, и одновременно не ненавидит его. Кроме этого, он не поддержит его во время беды, то есть помогает, он ему не помогает, и одновременно он не идет против него в какой-то войне или помогает кому-то против этого пророка. Это называется куфр аль-и'раб, и куфр отвращения, то есть, или куфр, то есть, аль-и'раб, то есть невера в выражающейся форме отказа и отвращения, это куфр, который выводит человека, то есть, из ислама. Допустим, он, это первый пример, который я дал вам. Иногда бывает, что значит куфр аль-и'раб? Бывает такой человек, сказал ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах, и жил, допустим, и ни разу не сделал ни одну молитву, и не сделал в течение его жизни ни одного благого дела. Это называется арат. Это отвращение и отказа от религии. Понятно вам? Такой человек является кафиром. Такой человек, он является кафиром, потому что он не обратил внимание на религию, и он вообще, и он, если у него в сердце была хотя бы, то есть, весом с пылинки из имана, он бы сделал минимум в его жизни хотя бы какое-то одно хорошее дело. Поэтому это называется куфр аль-и'раб, и на это надо быть внимание, потому что человек может уходить из ислама из-за такого вида куфра. Есть другой вид куфра, его называют куфр аш-шак, неверие, выражающееся в форме сомнения. Понимаете меня? Ибн Каим рахимахуллах, он объяснил такой вид неверия, он сказал, когда человек, он не убежден в посланнике, посланник Аллаха Азаваджал. Алейкум ассалям, рахматуллах алейкум. Когда человек, он не убежден в посланнике, то есть полностью, и одновременно он его не обвиняет в лживости. Понятно? То есть у него есть сомнение. Да, он говорит, это пророк хороший, но у него в сердце есть сомнение, то есть, а может быть, он не пророк, или а может быть, он правду не говорит. Это называется куфр-шек. И куфр-шек, конечно, он то самое выводит человека из ислама. И есть, конечно, разные виды куфра, допустим, куфр-истихляль. Куфр-истихляль, когда человек, он считает дозволенным то, что Аллах запретил. Он говорит, допустим, вино халяль. Можно пить вино. Или можно зина делать. Понятно? Или можно, он может говорить, допустим, он может говорить, что то есть кровь мусульманина можно его убить. Если он считает, что кровь мусульмана разрешена, то есть можно убивать мусульман. Это является куфр аль-истихлал. То есть когда человек он считает дозволенным то, что Аллах запретил, это куфр, который выводит человека из ислама. То есть, когда он запрещает то, что Аллах людям разрешил. Это тот самый куфр, который может быть, который тот самый выводит человека из ислама и так далее. Вот эти, братья и сестры, некоторые из видов куфра, которые надо их знать, чтобы не попасть потом, уль-ияду биллах, в неверие. И, иншаллах, есть, альхамдулиллах, на русском уроки, то есть, которые об этом говорится на русском, можете их, иншаллах, слушать. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх рахимахуллах, он говорит, вопрос номер 169 по арабскому варианту. Шейх говорит: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ الجواب هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في سوق وقتاله كفر. فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى ما يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفي عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينفي عن الزاني والسارق والشاري والقاتل المطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وإن أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم بتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. Что представляет собой неверие, проявляющееся в делах, но не ставящее человека вне рамок религии? Ответ: проявлением подобного неверия является всякое прегрешение, которое именуется неверием в Коране и Сунне, хотя совершающий его и продолжает именоваться верующим. В пример можно привести слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы». Аль-Бухари, Муслим. Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поношение мусульманина свидетельствует о нечестии, а сражение с ним – о неверии». Таким образом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал сражение мусульман друг с другом неверием, а тех, кто занимается этим, – неверными. Кроме того, Аллах Всевышний сказал: «А если две группы верующих станут сражаться между собой, примирите их. Если же одна из них чинит по отношению к другой произвол, то сражайтесь с той из них, что притесняет другую, пока она не вернется к велению Аллаха. А когда она вернется, примирите их между собой по справедливости и будьте беспристрастными. Поистине, Аллах любит беспристрастных. Верующие – никто иные, как братья, а поэтому примиряйте между собой двух враждующих братьев ваших, и бойтесь Аллаха, чтобы вас помиловали». Таким образом, Аллах Всевышний подтверждает, что они обладают верой и являются братьями по вере, ни в коем мере не отрицая этого. А в аяте о воздаянии равным Аллах Всевышний говорит: «Что же касается того, кому будет прощено, его братом по вере, то простивший должен следовать одобряемому шариатам, а виновному необходимо выплатить должное, как полагается». Итак, и здесь Аллах Всевышний подтверждает принадлежность убийцы к братству в исламе, не отрицая этого. Кроме того, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «В то время, когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, он верующим не является, и в то время, когда вор совершает кражу, он верующим не является, и в то время, когда человек пьет вино, он верующим не является, а после совершения подобного следует принести покаяние». В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «И убийца, когда убивает, верующим не является». В третьей версии этого хадиса сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «И когда грабитель силой отнимает что-нибудь на глазах у людей, он верующим не является». Все вышеупомянутое указывает на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не считал, что прелюбодей, вор, пьющий вино и убийца полностью утрачивает веру при условии исповедания ими единобожия. А если бы он захотел сказать нечто подобное, то не стал бы сообщать о том, что тот умерший, который не отступится от произнесенного им свидетельства единобожия до самой смерти, войдет в рай, даже если он и совершал вышеупомянутые грехи, ведь в рай войдут только верующие. Таким образом, говоря о подобном неверии, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, только хотел указать на уменьшение веры такого человека и ее несовершенство. Если же говорить о большом неверии, то раб Аллаха впадает в него только в том случае, когда совершает вышеупомянутые грехи, считая это дозволенным, поскольку таким образом он отрицает Коран и Сунну, где указывается на запретность подобных вещей. Становится человек неверным и в том случае, если только считает грехи дозволенным, даже если и не совершает ничего из них. То же самое, здесь очень важный вопрос, на который надо внимание обратить. То есть, какой куфр, который человек, если он его совершает, он его не выводит из ислама. То есть, его называют, как я сказал вам, аль-куфр аль-амали. Но не полностью, не любой куфр амали является малым многобожьим. Мы сейчас посмотрим. То есть, шейх рахимахуллах, он дал нам определение аль-куфр аль-асгар. То есть, малое неверие. Если кто-то тебя спрашивает, что такое малое неверие, то есть аль-куфра асгар, ты скажи ему, передай ему слова ученых, дай ему слова шейха, то есть Ахмад аль-Хафид аль-Наджми, Хафид аль-Хакими, рахимахуллах. Ты говори ему, то есть проявление подобного неверия является всякое прегрешение, которое именуется неверием в Коране и в Сунне, хотя совершающий его и продолжает именуться верующим. Дай ему такие, то есть, такие слова ученых, которые после них нет никаких больше комментариев. Говоришь ему «Аль-куфр аль-асгар» – «Маля неверия» – это любое грех, любое прегрешение и любой грех, который в Коране или в Сунне его называют неверием. Коран и Сунна называют этот поступок неверие. Но, несмотря на это, что Коран называет этот поступок куфр или неверие, но человек, совершающий его, он не становится кафиром. То есть, хотя он и сделал куфр, но его не вводит из ислама. Почему? Потому что это малый куфр. Это куфр асгар, это небольшой куфр, который вводит человека из ислама. Поэтому вы на это, иншаллах, надо обратить внимание. Нельзя спешить. Пророк сказал, поспешность из шайтана. Не потому, что если ты читал в каком-то хадисе или в какой-то ая, кто так сделает, он из числа неверных. то значит ты сразу понимаешь, что здесь речь идет о большом неверии. Нельзя спешить, надо посмотреть, что ученики говорят, надо открыть толкование Корана или толкование хадиса пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что в сунне и в Коране вы увидите больше, чем 10 грехов. Коран их называют неверие, или Коран считает этот поступок неверием, но речь идет о малом неверии. Понимаете меня, иншалла? Ясно, иншалла, вам? Вы на это, иншалла, обратите внимание. Давайте посмотрим примеры. То есть, примеры некоторых грехи в Коране или в Сунне. Коран, алейкум ассалям, рахмату баракату, Коран их называют неверие, но человек, совершающий этот поступок, он не становится кафиром. Давайте посмотрим. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, допустим, сказал нам в достоверном хадисе, почему я это вам говорю и повторяю постоянно? Потому что я один раз с одним человеком разговаривал на русском. Он мне говорит, человек, если он поклонился не Аллахом, он стал мушриком, стал многобожником, и он уже не мусульманин. Я сказал ему, почему, по какой дали? Он сказал мне, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман халафа би гайриллахи факад кафара ва ашрак». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто клянется не Аллахом, он совершал многобожие или неверие. Слышали о таком хадисе? Слышно вам? В Палтаке слышно хадис? Слышно в Палтаке? То есть такой хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ман халафа би гайриллахи факад кафара ва ашрак». Кто клянется не Аллахом, он совершал многобожие или неверие. Он сказал мне, вот этот хадис ясно указывает, что если человек, он клялся не Аллахом, он мушрик. И поэтому он почти все жители дома, которые вокруг него, он их считает кафирами, мушриками, потому что он сказал, никто из них клянется Аллахом. Кто-то говорит, клянусь моим стазом, кто-то говорит, клянусь честью моей матери, третий говорит, клянусь отцом моим и так далее. Я сказал ему, так неправильно понимать так хадис. Я сказал, надо возвращаться к ученым, посмотреть, как они его понимают. Он сказал, здесь ясно пророк указывает. Я сказал, так, если мы будем понимать Коран и Сунну, как нам хочется, тогда у нас будет очень большие, то есть, отклонения. Я сказал ему, хорошо, если человек клялся не Аллахом, он кафир, мушрик? Он сказал, да, мушрик. Я сказал ему, хорошо, давай, сахиб Бухари, Умар, радуя Аллаху анху, Умар ибн Хаттаб, знаете Умар, второй халифа в исламе. В сахиб Бухари сказано, Умар сказал, вал Хаттаб. То есть Умар клялся Хаттабом, его отец. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда слышал это, сказал, не клянитесь вашими отцами и аманой. Кто хочет клянуться, пусть он клянется Аллахом, или пусть он молчит. Я сказал ему, вот, если сейчас Умар по твоим законам, он кафиром, мушриком стал. Ты считаешь Умар мушриком? Он сказал, нет, он не мушрик. Но ты сказал, что человек, если он клялся Аллахом, не Аллахом, мушрик. И он начал потом заходить в другую тему и так далее. Вот это проблема. Когда человек, он берет что-то из Корана или из Сунни, хадиса пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и не возвращается к ученым. Да, сказано здесь, что кто клялся не Аллахом, он попал в неверие или многобожие. Но какое? Здесь вопрос, какое неверие и какое многобожие? Речь идет здесь именно о малом многобожии. Почему? То есть надо понять, здесь этот хадис малое многобожие. Потому что Умар, когда клялся своим отцом, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал ему, ты стал кафиром, ты стал многобожником и заново скажи шахаду. Так ли? Потому что есть такое правило у ученых. Если какое-то нарушение есть, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям видит его, он сразу делает замечание. И он сразу исправляет эту ошибку. И не оставляет это на некоторое время. Ясно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал Умару, ты стал мушриком, и ты стал кафиром, давай заново принимай ислам и скажи шахаду. Поэтому вы еще на это обратите внимание. Малая неверия, аль-куфр аль-асгар, как шейх сказал здесь, любой грех, который Коран или Сунна называют его неверием, но человек, совершающий этот поступок, он мусульманин. Откуда мы понимаем, то есть это? Потому что надо собрать другие далили. Нельзя опираться только на один далил и не смотреть остальные далили из Корана и Сунни. Потому что таким образом мы попадем, то есть, в заблуждение. Давайте посмотрим, допустим, пример. Пример, который шейх рахимахуллах, он привел. Шейх дал нам один хадис, достоверный, то есть согласованный хадис, когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ла тарджиу ба'ди куффаран». Обратите внимание, здесь сказано слово «куффаран». «Ла тарджиу ба'ди куффаран, ядрибу ба'дукум рикаба ба'дин». То есть он говорит, не становитесь после меня неверными. Просто о чем даете здесь, как говорится, то есть завещание, или он даете наставление мусульманам. Он говорит, не становитесь после меня неверными, которые рубят друг друга, друг другу головы или головы. Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы или головы. Понятно? Как правильно понимать, не станете после меня неверными? Сейчас, если мусульманин убил мусульманина, он стал кафиром? Если мы будем только ограничиваться этим хадисом, и не будем смотреть на другие далили из Корана и Сунна, тогда сделаем такой вывод. Если мусульманин убил мусульманина, то значит он стал кафиром. Так ли? Так ли? Но так нельзя понимать. И так хавариджи они берут. Такфиристы и хавариджи, то есть приверженцы нововведения, они так делают. Берут какой-то далил из Корана или из Сунни, и не обращайте внимания на другие далили из Корана или Сунни, которые помогают нам правильно понимать этот довод или этот далил. Поэтому вы на это шара обратите внимание. Как правильно понимать? Или какое неверие здесь в этом хадисе? Как правильно понимать? Не становитесь после меня неверными. И здесь какое неверие? Большое или малое? Надо здесь понимать, большое или малое. Тогда мы возвращаемся к Корану и Сунну. Посмотрим другие далили. Допустим, мы найдем, или допустим, еще другой далил. Шейх рахимахуллах, он его привел. То же самое согласованный хадис, когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, сказал: «Сибау аль-муслим фусук, ва киталюху куфур». Поношение мусульманина свидетельствует о нечестии. Человек, если он оскорбляет мусульманина, это говорит о том, что этот человек не чтивец. Сибабу аль-муслим фусук. Поношение мусульманина свидетельствует о нечестии. Ва киталюху куфур. А сражение с ним является неверием. Обратите внимание, здесь очень важный хадис в Сахих Бухари и Муслим. Сражение с ним, то есть с мусульманином, является неверием. Как правильно понимать этот далил? Хавариджи, из-за того, что они неправильно понимают далили и берут далили и их толкуют по-своему, они обвиняют сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям в куфре. И у них, если человек он воевал против мусульманина, то он считается кафиром. Это неправильно. То есть неверие сказано в этих хадитах, двух хадитах и других хадитах, речь идет именно о малом неверии. Если кто-то спрашивает, а почему здесь сказано неверие, а почему ты говоришь, речь идет именно о малом неверии? То есть далил, шейх рахимахуллах, он привел. То есть мы говорим, то есть, или ученые говорят, и здесь надо понимать неверие в этих двух хадитах, как малое неверие, потому что в Коране есть другая ая, и в Коране есть другой далил. В Коране сказано: «Ваин таифатани миналь му'минина ктаталу, фа аслиху бейнахума». Если две группы верующих станут сражаться между собой, примирите их. Обратите внимание, Аллах Азза ва Джалла говорит, если две группы верующих станут сражаться между собой, то есть они воевают, воевают против друг друга, но Аллах Азза ва Джалла, он их назвал верующими. Поэтому, то есть в Коране так сказано, и в хадисах так сказано, то значит, ученые сказали вывод из этих множеств далилов. Неверие в хадисе, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о сражении с ним, является многобожьим, не является неверием, речь идет о малом неверии. Вы меня понимаете, иншаллах? Спалтаки, понятно? То есть таким образом надо понимать далили из Корана и Сунна. Потому что если мы будем ограничиваться только одним далилем и не смотреть на другие далили, человек он попадет. Хавариджи и тактиристы, они сейчас попали в эти ложные убеждения. Потому что они берут из Корана то, что им нравится, и закрывают глаза об множествах, доказательствах, которые дают нам правильно понимать этот далил. Ясно вам? То же самое Аллах Азза ва Джаль, что Он сказал по отношению, если кто-то убил кого-то, то есть если убить, человек он убил кого-то, если человек он будет считать, что если кто-то убил кого-то, то значит кто-то сказал кафирам, давайте посмотрим, что Аллах говорит в Коране. Давай будем прочитаем еще раз эту аю. Что же касается того, кому будет прощена его братом. Прочитай, пожалуйста, эту аю два раза. Аллах Всевышний говорит, что же касается того, кому будет прощено его братом по вере, то простивший должен следовать одобряемому шариатом, а виновному необходимо выплатить должное, как полагается. Что же касается того, кому будет прощено его братом по вере, то простивший должен следовать одобряемому шариатом, а виновному необходимо выплатить должное, как полагается. Если обратили внимание, Аллах Азза ва Джаль называл убийство, убийцы, человек, который убил, то есть убийцы, то есть Аллах Азза ва Джаль, он его называл братом того человека. Если он его брат, то значит это нам говорит о том, что он не кафир, потому что не может быть, что мусульман был брат кафира. Это то же самое, один из сильных доводов, которые можно дать тем людям, приверженцам нововведения, которые они считают, что если человек воевал против мусульман, то значит он стал кафиром. Ты говоришь ему нет. Вот Аллах Азза ва Джаль говорит, его брат, хотя он убил его. То есть они братья, то есть по исламу, они мусульмане, но тот убийца, он совершал грех большой, он совершал малое неверие. Но такое малое неверие не выводит его из ислама. То же самое все дарили, которые шейх рахимахуллах он привел. Шейх Давусим привел такой хадис. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, в то время, когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, он верующим не является. Обратите внимание на это, то есть хавариджи и такфиристы, они опираются на такие доводы. Я сказал вам, то есть у приверженцев нововведения, как тактилистов и хавариджев, у них есть такое правило. Человек, совершающий большой грех, слышно вам? Слышно вам? Понимаете меня? То есть, шейх рахимахуллах, таким образом надо все доводы, которые сейчас шейх у них привел, надо так понимать. Допустим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, в то время, когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, он верующим не является. Вы меня понимаете? Обратите внимание на этот хадис. Потому что приверженцы нововведения такфиристы и хавариджи, они опираются на такие доводы. У такфиристов и у приверженцев нововведения есть такое правило. Человек, совершающий большой грех, он является кафиром. Если кто-то совершал прелюбодеяние, если кто-то выпил спиртные напитки, если кто-то взял деньги под процентом, если кто-то женщина, если ходит без платка и ходит с короткими одеждами и так далее. Есть такие люди, которые они считают тем людям, совершающим эти грехи, кафирами. Ты его спрашиваешь, почему он тебе говорит, тот, который занимался прелюбодеянием, пророк сказал, он не является верующим. И он тебе приводит этот хадис, согласованный хадис. Он говорит, вот Сахих Бухари, Сахих Муслим, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ясно указывает, он говорит, в то время, когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, он верующим не является. Потом он говорит тебе, в то время, когда вор совершает кражу, он верующим не является. И потом, в то время, когда человек пьет вино, он верующим не является. Понятно? И в другой ривае сказано. И когда человек он убивает кого-то, он верующим не является. Понятно? И в другом ривае сказано, и когда грабитель силой отменяет что-то на глазах у людей, он верующим не является. Они тебя переводят такие доводы и пытаются, то есть, обмануть и доказать, что совершение таких грехов выводит человека из ислама. А это неправильно. Это неправильно. Да, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, он не является верующим. Но надо знать, что как правильно понимать. То есть, тот, который сказал, допустим, это, значит, прелюбодеяние, мы говорим ему, хорошо, то есть, есть другой далил, то есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда человек, был случай, когда, то есть, женщина совершала прелюбодеяние, и потом ее наказали, кто-то ее порицал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не говори о ней так. Воистину, она покаялась. Такое покаяние, если человек, который занимается максом, то есть который берет, то есть макс это как дариба, то есть это налоги. То есть если такой человек совершает такой страшный грех, если он то бы сделает, Аллах принимает. То есть Аллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям подтвердил ее веру. И другой хадис, который то самое, или Бухари, или Муслим, я не помню, передал. Абу Хурайра ради Аллаху анх сказал, что был один сподвижник, его зовут Абдуллах ибн Химар. Абдуллах ибн Химар, поскольку я помню. Этот сподвижник, он постоянно пил. Постоянно пил. И постоянно его били. Абу Хурайра сказал, то есть, когда он пил, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал нам, то есть, его наказать, одни бьют его одеждой, другие бьют его туфлями, некоторые другие бьют его, короче, руками. Короче, после того, как его наказали, потому что надо его наказывать, один сказал, то есть, пусть Аллах его проклинает. Или проклинает Аллах на него. Как часто он пьет, почему он так часто пьет? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не помогайте шайтан против вашего брата. Вы меня понимаете? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, не помогайте шайтан против вашего брата. То есть он сказал, он назвал его их брат. То есть он назвал его мусульманином, но он грешник. Поэтому мы говорим, хорошо, вот эти далили и множество таких далилов, которые есть в Коране и в Сунне. Почему приветствие нововведения, на них не обращайте внимания? И берут только этот хадис, и те хадисы, которые подобны этому. Поэтому это неправильно. Надо знать, в этом хадисе, или пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорит, если кто-то совершал какой-то поступок, он верующим не является, ученые здесь вместе говорят, что речь идет о полном имане. То есть он не является верующим, имеющего полную веру или полный иман. Понятно вам? Понятно вам, иншалла? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этих подобных хадитах и другие, когда он говорит, если кто-то так совершал, или если кто-то сделает какой-то поступок, он верующим не является. Ученые, потому что читали хадиты и собрали все доводы из Корана и Сунни, они сказали, ага, и здесь речь идет о полном имане. То есть человек, если он совершает прелюбодеяние, у него нет полного имана. Потому что если у него был полный иман, он бы прелюбодеяние не сделал. Так ли? Человек, если он ворует, у него нет полного имана. Потому что если у него был полный иман, он бы не украл и воровал. Но это не значит, что вообще он кафир. Ясно, иншалла вам? Понимаете меня, иншалла? Вот так и слышно, иншалла вам. Поэтому вот таким образом надо эти хадисы правильно их понимать. Иначе мы становимся как привенчатые нововведения, как хавариджи, как таквиристы, которые они потакают своим желанием и толкуют хадисы по-своему. Поэтому надо постоянно читать какой-то хадис или какую-то ая, нельзя делать свой вывод. Надо обращаться к толкованию. Альхамдулиллах, есть толкование Корана, есть толкование хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ученые есть, обладающие знанием, которые они читали толкование этих хадисов и аятов. Надо к ним возвращаться. Хаварич и Хаварич, у них проблема какая? Они не хотели идти по пониманию сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они обвиняли сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям в куфре, с помощью, опираясь на одну аю из Корана. Они брали эту аю и толковали, как им хочется. И таких моделей много. Я раньше сказал вам, каждый из нас, если он хочет, любой из нас, он может сделать свое толкование Корана и Сунны. Любой из нас, он может делать свое толкование и свое понимание. Почему каждый раз появляется новое течение и новая группа среди мусульман? Потому что бывают люди, которые они потакают своим желанием, и они толкуют Коран и Сунна, как им хочется. Я сказал вам, был спор между одним мусульманином и одним священником, и священник говорит, вы отрицаете Троицу, а Троица у вас в Коране есть. Представляете такую ложь и такой, то есть, кадиб, и такой, субханаллах, то есть, обман. Он говорит мусульману, вы отрицаете Троицу, а у вас в вашей книге есть Троица. Мусульман, когда его спросил, а где Троица, он говорит, ваш Бог говорит, бисмиллахи ар-рахман ар-рахим. Аллах ар-рахман ар-рахим. Троица. Разве это правильно? И таких примеров куча. И таких примеров, субханаллах, их очень-очень много. Поэтому нельзя. Надо возвращаться к пониманию Корана, как поняли саляф ас-салих, как поняли наши праведные предшественники, и как поняли ученые, которые сейчас есть, альхамдулиллах. А следовать за пацанами или за превенцией нововведения, которые берут Коран и Сунну, их толкуют, как им хочется, тогда человек, он, субханаллах, попадет в заблуждение. Но! Надо знать одно но. Шейх сказал, человек, если он считает харам дозволенным, кстати, называется стихлялем, даже если он не совершал этот поступок, он считается кафиром. В конце слова этого шейха, вы на них обратили внимание? Сейчас сказал, если человек совершает, если человек он считает какой-то запрет халяль, то есть он его считает халялем, потому мы не говорим, если он не знает. Он не знает, что это харам, но он его считает халялем. Тогда этот человек стал кафиром. Допустим, человек, он знает, что зина харам, знает, что Аллах говорит зина харам, но он говорит, нет, зина халял. Можно делать прелюбодеяние. Мы не говорим о человеке, который, он знает, что зина харам, но он это совершает. Но он признает, что он неправильно делает. Это фиск. Это фиск, это неправильно. Это такой человек, его называют фасиком. Тот, который признает, что прелюбодеяние харам, и он не говорит, что прелюбодеяние можно, но он совершает прелюбодеяние, он фасик, он нечестивец. Но тот, который считает прелюбодеянием дозволенным, даже если он прелюбодеяние сделал, он является кафиром, потому что это называется куфр аль-истихлял, неверие, выражающееся в форме считания дозволенным, то, что Аллах Аз-Жаль запретил. И это часть из куфра аль-такзиб. Это часть из куфра аль-такзиб, который на него надо, то есть, время обратить. Давайте сейчас даю вам шейх рахимахуллах. Шейх сказал нам, что неверие бывает два вида. Большое неверие и малое неверие. Так ли? Так шейх сказал нам. И шейх сказал нам, как понимать, как мы можем знать, или как, что такое определение малое неверие. Шейх сказал нам, что малое неверие – это любой грех, который Коран или Сунна называют его неверием, но человек, совершающий этот грех, не является кафиром. Это вы поняли, иншаллах. Шейх Рахимахуллах, он дал нам пример. Пример, то есть, этого куфра. Допустим, шейх сказал, сражение против мусульманина. Сражение против мусульманина, это малое неверие. Человек, если он воюет против его брата, по вере, он попал в малое неверие. Ясно вам? Давайте даю вам другие примеры, чтобы у вас было немножко примеров. Значит, этого. То есть малое неверие, ученые сказали, примеров разновидностей малого неверия много. Во-первых, сражение против мусульман. Во-вторых, неблагодарность по отношению к Аллаху Азза ва Джалля. Понимаете меня, иншалла? Неблагодарность. Поэтому вы увидите, что в многих аятах из Корана Аллах называет неблагодарный кафур или кафар. Слышно вам? Слышно, то есть, Спартаки? Если кто-то читает на арабском, он может заметить, что Аллах называет неблагодарный человек по отношению к Аллаху Азза ва Джалля, Аллах его называет кафур или кафар. Или как фараон сказал Муса, кафир. То есть, это почему так? Потому что неблагодарность по отношению к Аллаху Азза ва Джалля является куфром, является неверием. Ну какое неверие? Малое неверие. Малое неверие. Человек, если он не благодарит Аллаха Азза ва Джалля за то, что Аллах ему дал, и человек, если он использует милость и дари Аллаха Азза ва Джалля в его ослушание, он совершал неблагодарность. То есть он не благодарен по отношению к Аллаху Азза ва Джалля, то есть он попал в мало неверие. Давайте даю вам пример из Корана. Давай уже откроем. Посмотрим. Is this? Здесь. Давай откроем Ашура. Это есть такая сура. Сура, 42 сура. Ай номер 48. Аллах Азза ва Джалла что говорит? فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. Обратите внимание, в конце аята Аллах говорит فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. Слово «куфр» здесь сказано. Ну, давайте посмотрим еще как по переводу. Слушаем. Какая сура, Асад? 42-я, 48-я. Если же они отвернутся, то ведь мы не посылали тебя их хранителям. На тебя возложена только передача откровения. Когда мы даем человеку вкусить нашу милость, он радуется ей. Когда же его поражает зло за то, что приготовили его руки, то человек становится неблагодарен. Еще раз. Если же они отвернутся, то ведь мы не посылали тебя их хранителям. На тебя возложена только передача откровения. Когда мы даем человеку вкусить нашу милость, он радуется ей. Когда же его поражает зло за то, что приготовили его руки, то человек становится неблагодарен. То есть Аллах Азза ва Джалла, тогда человек становится неблагодарен. Аллах называл человек, который, то есть, забывает милости Аллаха Азза ва Джалла, и когда во время трудности он вспоминает Аллаха Азза ва Джалла, и когда Аллах даст ему облегчение и помогает ему и спасет его от беды, этот человек вообще забывает Аллаха Азза ва Джалла и не благодарит ему за это. Аллах его называл кафур, и в другие аяты его называют кафар. Слово куфр здесь сказано. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорил о Сулеймане, алейхи салям. Вы знаете историю Сулеймана, алейхи салям, когда попросил, он послал письмо к жителям Саба, и там была женщина, царица, да? Ну, женщина, которая руководила их. Сулейман послал к ним письмо, что вы должны подчиняться мне, вы должны ко мне прийти смиренными. Понятно? Потом, когда эта женщина решила уже поехать к Сулейману, Балкис ее зовут, Сулейман сказал одному, то есть Сулейман сказал из его, то есть, солдатов, кто сможет мне перенести ее трон до того, как она ко мне придет. Слышали эту историю? Наверное, слышали, то есть, эту историю о Сулеймане. Вы можете ее прочитать, короче, в суре Наml, 27 сура. Давайте посмотрим, что Сулейман, алейхиссалям, сказал. Очень важные слова. Связано то же самое с этим вопросом, то есть быть неблагодарным, то значит это куфур или это неверие. Аллах Азза ва Джалла что говорит, откроем 27 суру, аят номер 40. Аллах Азза ва Джалла говорит, что Сулейман сказал: قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. Я здесь остановился, чтобы вы на это обратили внимание. Сулейман говорит: ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. Читаем. А тот, который обладал знанием из Писания, сказал: «Я принесу его тебе во мгновение ока». Увидев установленный перед ним трон, он сказал: «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня. Буду ли я благодарен или же буду непризнателен? Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь богатый, великодушный». А тот, который обладал знанием из Писания, сказал: «Я принесу его тебе во мгновение ока». Увидев установленный перед ним трон, он сказал: «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня. Буду ли я благодарен или же буду непризнателен? Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь богатый, великодушный». То есть, если обратили внимание, найдет, увидите, что неблагодарность, то есть в Коране используется слово куфр. Он сказал: «Аллах меня хотел испытывать, а ашкур». То есть, буду ли я благодарен, ам акфур, или буду ли я из числа неблагодарных людей. И давайте еще раз посмотреть Фараон, что он сказал Муса, алейхиссалям. Откроем 26 суру, аят номер 18 и 19. Аллах сказал в Коране, то есть, что Фараон сказал Муса, алейхиссалям: «Кала алам нураббика фина валидан, валабитта фина мин умрика синин». وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Обратите внимание, здесь слово сказано кафирин. Сейчас посмотрим, что это означает. На. Придите вдвоем к фараону и скажите: «Мы посланы Господом миров, посему отпусти с нами сынов Исраиля». Он сказал: «Разве мы не воспитывали тебя среди нас с младенческих лет? Разве ты не оставался среди нас многие годы своей жизни? Разве ты не совершил тот поступок, который ты совершил? Воистину, ты являешься одним из неблагодарных». Придите вдвоем к фараону и скажите: «Мы посланы Господом миров, посему отпусти с нами сынов Исраиля». Он сказал: «Разве мы не воспитывали тебя среди нас с младенческих лет? Разве ты не оставался среди нас многие годы своей жизни? Разве ты не совершил тот поступок, который ты совершил? Воистину, ты являешься одним из неблагодарных». То есть здесь видно, понятно, что когда он сказал ему: «Анте мия кафирин», поистину ты не, если поэтому те, которые, то есть, переводят, должны на это обратить внимание. Фараон, когда сказал Муса: «Анте мия кафирин», нельзя переводить: «Воистину ты из числа неверных». Нет, это неправильно. И здесь речь идет именно о благодарности. Ты из числа неблагодарных людей. Поэтому, то есть, быть неблагодарен по отношению к Аллаху Азза ва Джалла, который дает нам милости, дает нам дары и так далее. То есть неблагодарность проявляется, то есть послушание Его, использовать риск или милость, которую Он нам дает, в Его ослушании. Это из проявления неблагодарности по отношению к Аллаху Азза ва Джалла, это является малым не верим. Пример еще можно включить, пример малого малого неверия можно включить. Не делать хадж, хотя есть возможность у человека. Человек, если он хадж не сделал, хотя у него есть возможность, он впал в малое неверие. Давай уже прочитаем то, что Аллах Азза ва Джаль сказал в суре, Аль-Имран, третью суру. То есть Аллах Азза ва Джаль говорит в Коране по поводу этой аяти: «Фихи аятун байинатун макаму Ибрахима, ва ман дахалаху кана аминан, ва лиллахи аля ан-наси хиджул байти ман истатаа илейхи сабила, ва ман кафара фа инна Аллаха ганийюн анил аламин». Здесь опять сказано слово «куфр». «Ва ман кафара фа инна Аллаха ганийюн анил аламин». Слушаем. Какой аят, Асад? Это третья сура, 97-я ая. В нем есть ясные знамения, место Ибрахима. Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому, если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. В нем есть ясные знамения, место Ибрахима. Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому. Если они способны проделать этот путь, Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. То есть, как шейх Ибн Утаймия, рахимахуллах, он говорит, человек, если хадж не сделает, хотя у него есть возможность, как в эти ая, он впал в малое неверие. То же самое из разновидности малого неверия, когда женщина, она не признает благие дела, которые муж, он ей сделал. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверным хадисе сказал, что он увидел, что большинство обитателей ада из женщин. Когда его спросил посланник Аллаха, почему, он сказал, то есть одна из вас живет со своим мужем ад-дахра кулля, всю жизнь. Если он ей, то есть, обидел в чем-то, или то есть, неправильно поступил по отношению к ней, то есть она скажет ему: я никакого блага или никакого доброго не видел от тебя. Это один из видов куфра. Но какой куфр? Малый куфр. Малое неверие. То же самое из проявления малого неверия, если когда мужчина, он, когда муж делает, то есть, близость со своей женой через, то есть, заднего прохода. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Мен ата зауджатуху мин дубриха факад кафар». Тот, который сделает близость со своей женой через заднего прохода, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Факад кафар». Он попал в неверие. Но какое неверие? Малое неверие. Обвинение человека в его роде во время джахилия было такое. Знаете, когда человек, он говорит: твои предки, они такие, или ты сын любодейки, или ты, твои родители, они были нехорошие люди. То есть обвинение в роде человека или в его предков. Ясно, иншалла вам? Это было во время джахилия, очень много. Он говорит: иди ты, сын черной женщины, или он говорит: иди ты, сын нехорошего человека, или твой отец, он гулял, или твой дедушка, короче, он был нехорошим человеком, или он не был законорожденным сыном. То есть, когда обвиняют человека в его роде, это из, как в Сахих Муслим, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это из куфра, который, к сожалению, остается или будет проявляться в его умме. То же самое из примеров или из разновидностей малого куфра, как называется это по-русски, то есть «аньяха аль-майид», Так. Рыдание. Рыдание над мертвым. Когда, короче, если умер кто-то, женщина начинает плакать, где она, почему нас оставил, и ты не достоин смерти. Рыдание, да? Или рыдание, то есть над мертвым. Так ли? Как? Причитание, да? Причитание. То есть, когда женщина начинает кричать и голос поднять, то есть кричать и так далее, из-за того, что они потеряли кого-то из родственников. Это называется няха, причитание, если умер кто-то. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это из куфр. Это куфр является. Но какой куфр? Малый куфр. То же самое, если человек, он переписывает себя к нике его отцу. Допустим, меня зовут Асад сын Усама. Если я говорю, нет, я Асад сын Аббас. Я не Асад сын Усама, я Асад сын Аббаса, или сын Мухаммада, или сын Абдельмалика и так далее. Человек, когда он приписывает себя нике его отцу, он попал в неверие, как об этом пророк саллаллаху алейхи ва саллям он сообщил. То же самое, если человек, он не идет по законам Аллаха, потакая при этом своим желанием. Понимаете меня? Человек, если он потакает своим желанием, то есть он не судит по законам Аллаха Азза ва Джал, он знает, что законы Аллаха лучше, но он потакает своим желанием, хочет власть какую-то, или хочет деньги, или не хочет потерять своему, не хочет потерять. То есть из видов малого неверия, когда человек, он не судит по законам Аллаха Азза ва Джал, то есть он потакает своим желанием. Он знает, что закон Аллаха лучше, но он сейчас не идет по законам Аллаха Азза ва Джал, потому что есть выгода от этого. Власть, деньги, хороший статус и так далее. Тогда судить не по законам Аллаха Азза ва Джал является малым неверием. И примеры, которые ученые, рахимахумуллах, дали насчет разновидностей куфра, их много. Поэтому, братья и сестры, давайте на это сегодня сейчас останавливаем. Я бы хотел сегодня этот последний вопрос прочитать, потому что он связан с теми. Я уже вижу, что уже время уже уходит. Поэтому, иншаллах, на следующем уроке воскресенье, если доживем, иншаллах, продолжим шейхом Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими, рахимахуллах. Этот важный вопрос, то есть насчет куфра и насчет когда поступок считается большим многобожьим, и когда неверием, и когда поступок считается малым неверием. Если есть какие-то вопросы по